«Нельзя тут оставлять ничего, что может навести полицию на твой след», — сказал я. «И надо подумать, где тебе пожить, пока я не выясню все с самолетом. Это может занять несколько дней». «Я уже подумала, пока тебя не было». «Где?» «В квартире Мэтч Кеннет». У меня глаза на лоб полезли. «Что ты имеешь в виду?» «Квартиру Мэтч Кеннет? Ты разве не знаешь, что ее убили? Туда нельзя». «Знаю. Квартира стоит пустая. Полиция давно закончила расследование. Миссис Крокет не сдает квартиру, пока про убийство не забудут. За следующие 3-4 дня я совершенно спокойна, но не только из-за этого. В начале войны Мэтч сделала запас консервов, и я знаю, где она их спрятала. Я уверена, что они все еще там. Мне же надо что-то есть, а так я смогу не выходить из дома, пока ты меня не заберешь». Да, оказывается, головка у нее работала неплохо. Она все так хорошо продумала. «А как ты туда попадешь?» «Мой ключ подходит к ее замку. И к двери Коула тоже. Почти у всех дверей в доме одинаковые ключи». Мне стало вдруг понятно, что Коул легко мог убить старуху, если ключ его подходил к замку, или хотя бы стереть имя Джекоби на полу. Окей, и с этим решено. Когда я улажу дела с самолетом, заеду с тобой на машине. Ты должна быть готова каждый вечер. Она подошла ко мне и положила мне руки на плечи. Страх еще затаился в глубине зрачков, но она была уже спокойна и вполне владела собой. «Не знаю, как тебя благодарить, Стив. Может быть, с тех пор, как мы не виделись, я совершала ошибки, но я не такая уж плохая, поверь мне, и я никогда тебя не забывала». Я мягко похлопал ее по плечу. «Мы сейчас вляпались по уши. Я бы ни для кого, кроме тебя, не стал этого делать. Меня очень беспокоит». «Что, Стив?» «Питер Френч. Если мы смотаемся, он выйдет сухим из воды». Она схватила меня за руку. «Ну и пусть, пусть! Мы не сможем против него ничего предпринять, чтобы самим не вляпаться. Черт с ним, Стив, а?» Я кивнул. «Может быть, ты и права. Но когда я думаю, что такой мерзавец, как Френч...» Она еще крепче сжала мою руку, глаза широко раскрылись. «Слушай», — шепнула она, — «что?» — начал было я, но ее ладонь закрыла мне рот. «Кто-то ходит, слышишь?» Она была права. Я услышал шаги. Мое сердце забилось прямо у горла, как рыба на крючке. Я подошел к выключателю и потушил свет. «Подожди здесь», — прошептал я. «Сиди тихо, как мышка. Если будет благоприятный момент, ты исчезни. Только не оставляй чемодан. Ты сможешь его унести?» Она дрожала всем телом. «Попробую. Боже мой, я так боюсь. Кто бы это мог быть? Сейчас посмотрю. Но ты меня не жди». Я прокрался к окну. Посмотрел на крышу и задний двор. «Через одну или две минуты спустишься по крыше», — шепнул ей на ухо. «И поезжай на квартиру, Мэтч, я дам о себе знать. Стив, дорогой!» Я пожал ей руку и направился к коридору. Я прислушался, ничего не услышал и тихонько закрыл за собой дверь. Было слышно, как Нетта щелкнула задвижкой. Я тихо прошел в гостиную. Ощупью нашел лампу, выкрутил ее и осторожно положил на пол. Подумав об отпечатках пальцев, поднял ее, протер платком и положил обратно. Сердце глухо стучало. На лбу у меня выступил пот. Несколько секунд ничего не было слышно. Потом до моих ушей донесся слабый скрип. Кто-то поднимался по лестнице. Затем задвигалась ручка двери. Кто-то пытался открыть дверь Нетты. Мне оставалось только надеяться, что девушка не закричит. Снова наступила тишина. И тут я почувствовал, как открывается дверь рядом со мной. У меня пересохло во рту. Волосы на голове поднялись дыбом. Я увидел, как чья-то рука шарила по стене в поисках выключателя. Его щелчок в гулкой тишине прозвучал для меня, как пистолетный выстрел. Я возблагодарил ангела-хранителя, что догадался выкрутить лампу. Мои мышцы напряглись, я сжал кулаки. Нервы были на пределе. Я смутно различил силуэт вошедшего. Меня он не видел. В этот момент раздался громкий стук окна, который открыл Нетта. Человек сразу же развернулся, пробежал по коридору и принялся ломиться в дверь спальни. «Я слышу вас! Откройте! Откройте!» — крикнул он. Это был голос Коридана. На мгновение меня охватил ужас. Было слышно, как затрещала дверь. Медлить дальше было нельзя. Я с грохотом опрокинул стул на маленький столик. Это произвело эффект разорвавшейся бомбы. У Коридана вырвался крик удивления. Через секунду он был опять в гостиной. Я увидел, что он достает что-то из кармана и начал подкрадываться к нему, моля Бога, чтобы инспектор меня не услышал. Луч фонарика, который достал Коридан, выхватил из тьмы распростертое на ковре тело Литл Джонса. Я услышал, как инспектор учащенно задышал. В тусклом свете фонарика труп в самом деле мог подействовать на самые крепкие нервы. Коридана охватил шок, и в это мгновение я бросился на него. Я был благодарен тому, что во время военной подготовки научился одним ударом делать человека небоеспособным. Коридан тяжело повалился на ковер. Мне в голову пришла страшная мысль, что я его убил, но скоро я услышал его дыхание и стон. Ничего, очухается. Я поднялся, вышел и заглянул в спальню. Окно было открыто, Нетты не было. Я спустился по лестнице, крепко держась за перила, иначе я бы просто скатился по крутым ступенькам. В подъезде я помедлил, собрался с силами и вышел на темную улицу. Постепенно я сбавил темп. Надо было обеспечить железное алиби, дабы Коридан ни в чем не мог меня заподозрить. Во всяком случае, он вряд ли должен был меня узнать в кромешной темноте квартиры, и я не издал ни звука. Я зашел в телефонную будку и позвонил Кристель. Я не ожидал, что она дома, было только 11:15. Но к моему большому облегчению Кристель взяла трубку. Я быстро сказал, поглядев вокруг: «Это Стив». «Нет, пожалуйста, ничего не говори, это серьезно. Ты давно уже вернулась из клуба?» «Час назад. У меня болела голова, и я поехала домой. А в чем дело? Кто-нибудь видел, как ты пришла?» «Нет». «Что вообще произошло, дорогой?» «Много чего», — мрачно ответил я. «Я еду к тебе. В последний час я был у тебя и останусь у тебя на ночь. Идет?» «Идет ли?» Ее голос звучал намного оживленнее. «Идет! Можешь прямо сейчас приезжать?» «До скорого», — сказал я и повесил трубку. Я уже хотел выйти из будки, как мне в голову пришло еще кое-что. Я бросил еще две монетки и позвонил Фреду Ульману из Daily Mail. «Фред, открой-ка пошире уши. У меня есть крутая история, годами делавшая заголовки, исключительно для тебя. Хочешь ее получить?» «Если она так хороша, как ты говоришь, разумеется, что мне надо делать?» Я прислонился к стенке и объяснил ему. Глава 17. На следующее утро, около 11, я вернулся в Совой. Когда я спросил у портье ключ, мне на плечо легла чья-то рука. Я резко обернулся. Рядом со мной стоял Коридан. Он был настроен решительно и выглядел очень злым. Я изобразил улыбку. «А, мой старый друг, что вас опять привело сюда, или вы заблудились?» Он покачал головой. «Мне надо с вами поговорить, Хармс. Пройдем в ваш номер». Давайте лучше в бар, его сейчас уже открыли. Да и выглядите вы так, будто нуждаетесь в хорошенькой выпивке. Думаю, все же лучше пойти к вам в номер. Ну, если вы так настаиваете, что ж, но вы действительно плохо выглядите. У вас проблемы. Только не рассказывайте мне, что вы влюбились или что у вас что-то с пищеварением. Не время шутить, Хармс. С вами все тоже. Полнейшее отсутствие чувства юмора. Мы поднялись на лифте. Если бы у вас было чувство юмора, толковал я ему, вы наверняка были бы прекрасным человеком. Возьмите пример у меня. Каково мне приходилось, если б я время от времени не шутил? Я вам скажу, я был бы просто в отчаянии. А почему? Потому что, по-моему, вы хотите меня арестовать. Он пытливо взглянул на меня, пронзая насквозь. Трудно было не поддаться искушению и не отвести глаза под этим взглядом, детектором лжи, но я спокойно выдержал его. «Кто вам это сказал?» — спросил он, остановившись перед моей дверью, пока я открывал. «Вы выглядите точно как полицейский, который собрался кого-нибудь арестовать. Ну, а, к сожалению, испытаете разочарование. Это мы еще посмотрим». Он вошел в номер и снял шляпу. «Где вы были вчера вечером?» «Начинается», — подумал я, и пошел за бутылкой виски. «Это вас, в общем-то, не касается». Я отвинтил пробку и наполнил стакан. «Будете?» Он покачал головой. «Кое-что меня очень даже касается, и вы должны учесть, что для вас это чрезвычайно серьезно». «Я хочу знать, что это вам пришло в голову. Иными словами, что у вас на сердце? Вы слышали о Генри Литтлджонсе?» «Да, конечно, частный детектив, а что?» «Вы поручили ему одно задание, не так ли?» «Ну да, и если насчет этого он его еще выполняет». «А какое вам дело до этого?» «Большое. Вчера вечером он был убит». Я вскрикнул, старательно изобразив на лице, что услышанное поразило меня, как гром среди ясного неба. «Убит! Боже мой, Литтлджонс убит!» Я заметил, что это не произвело на инспектора должного впечатления. «Я вас предупреждал, Хармс, что вы будете иметь неприятности, если окажетесь втянутым еще в одно убийство. Вы теперь понимаете, что вам предстоит, не правда ли?» «Не будем совсем забывать про чувство юмора. Вы же знаете, Коридан, что меня на испуг не возьмешь. Я не имею к смерти Литтлджонса никакого отношения, и вам это известно. Я все же считаю, что какое-то отношение, пусть косвенное, но вы имеете. Когда вы в последний раз видели Нетту Скотт?» Я не ожидал такого вопроса и помедлил с ответом. Он ловил это, снова пронзив меня взглядом. «Примерно года два назад, — медленно сказал я. — А вчера вечером вы не видели ее?» «Вчера вечером? Она же умерла неделю назад. Или вы хотите сказать, что нашли ее труп?» Он подошел к креслу и сел. «Послушайте-ка, Хармс, так дело не пойдет. Мы же оба знаем, что Нетта жива». Я спрятал руки в карманы, противная дрожь в пальцах, неужели выдаст? «Я не видел Нетту 2 года», — снова твердо повторил я. «Где вы были вчера вечером?» «Этого я вам сказать не могу», — ответил я и опустил глаза. «Это задевает мою честь». «Послушайте, Хармс, если вы мне не скажете, где вы были вчера вечером, мне ничего не остается, как забрать вас в Скотланд-Ярд. Мне бы не хотелось этого делать. Перестаньте меня дурачить, говорю вам». Я сделал вид, что шокирован.